Глава 26. Поражение. «И что теперь?» — спросил Матвей, с осторожностью поглядывая на то место, где стоял Шухов. «Будем ждать?» «Нет», — Алексей улыбнулся. «Идем домой. Там должны накрыть на стол. Думаю, у вас накопилось много вопросов». «Ты не представляешь, сколько!» — воскликнул Артем. «Сразу предупреждаю». Алексей обвел нас взглядом. «Я знаю многое, очень многое, но на все вопросы не отвечу. Так нужно!» Он показал Матвею на внедорожник. «Брат, отгони машину к дому. Посреди поля бросать не дело». «С каких пор ты командуешь старшим братом?» Сурово возмутился Матвей. Алексей рассмеялся. «Я просто попросил, но могу и приказать». Он подошел к Матвею и обнял за плечи. «Брат, ты не представляешь, где я бывал. И, к слову, я намного старше тебя. Намного!» «Это как?» — удивился Артем. «Позже расскажу», — ответил Алексей. «Занятная история вышла, но с приятными бонусами. А теперь все в дом. Чувствую, что вы сильно уставшие. Нужно решить проблему». Только сейчас я почувствовал, что ноги подобны свинцовым колотушкам. Переставлять их неимоверно трудно. Сейчас бы добраться до кровати, обнять Юльку и уснуть. В голову начали закрадываться пошлые мысли. Я прогнал их прочь и, собрав волю в кулак, быстро пошел в сторону деревни. Матвей завел внедорожник и, плавно тронувшись, обогнал нас и устремился к нужному дому. Алексей догнал меня и похлопал по плечу. «Как настроение, боец?» — спросил он. «Нормально. Устал сильно. Не мешает поспать пару-тройку часиков. Но не хочется пропускать». «Не заморачивайся. С усталостью мы что-нибудь придумаем. И ногу подлечим. Хотя одним лечением тут не отделаешься. В тебе сидит очень плохая программка. Я немного поработаю, если не против. Процедура безболезненная, но крайне неприятная. Потерпишь?» Я кивнул. Алексей резко остановил меня и схватился двумя руками за голову. Я начал терять сознание. «Терпи, не отключайся!» — потребовал он. Рядом остановился Артем. Спросил. «Ты чего?» «Не мешай!» — отрезал Алексей. Я собрал остатки воли и напрягся, балансируя на лезвии ножа. Головокружение стало успокаиваться. Состояние, близкое к моменту засыпания. Контролировать себя практически невозможно. «Терпи, боец! Сейчас почищу тебя и заодно подпитаю бодростью!» Несколько секунд прошли в невыносимой борьбе между желанием отключиться и благополучно уснуть, и борьбой с самим собой. «Нельзя спать! Нельзя!» В груди появился холод. Он мгновенно распространился по всему телу, а затем стал отступать к голове. Ощущение, будто кровь смешали с жидким азотом, и теперь эта консистенция стремительно перемещается в голову. Ощущения длились недолго. На смену холоду пришло тепло и бодрость. В зашитой ноге сильно зачесалось. Я автоматически потянулся, но руки Алексея сцепились на голове мертвой хваткой. Мне показалось, что при желании он может с легкостью оторвать мне голову. Впрочем, скорее всего, именно это он сделает без проблем. Алексей резко убрал руки и отступил на шаг назад. За это время Артем переместился мне за спину и успел подхватить подмышки, когда я начал падать. «Да не держи ты его! В нем силушки сейчас побольше, чем в тебе будет. Я полностью очистил его от всякого странниковского хлама и программы подчинения древних устранил. Егор был чем-то вроде бомбы замедленного действия. А древние, однако, хитры. Сделать из мальчишки дистанционное оружие. Еще один повод предъявить им обвинение». Артем отпустил меня. Я сел на корточки, задрал штаны и посмотрел на рану. Никаких следов. Ни шрама, ни ниток. Поднявшись на ноги, я понял, что от усталости не осталось и следа. Бодрость и желание действовать переполняют организм. «Эй, вы там долго трепаться будете?» — крикнул Матвей, облокотившись на заборчик. «Идем!» — сказал Алексей и решительно направился к дому. Мы с Артемом направились следом. «Леха, а Шухову точно не нужна помощь?» — спросил Артем. Алексей ответил, не оборачиваясь. «Нет. Если помощь потребуется, я помогу. Игнат сильнее меня, и, зная его, могу сказать наверняка. Доводить ситуацию до абсурда он не станет». Мы расположились на уютной террасе. Уже совсем рассвело. Алексей расположился на угловом диванчике. Матвей сел рядом с ним. Легкий шок все еще не покинул его. Я расположился на стуле. Артем сел в старое потрепанное кресло. Из дома вышла Наташа. Совсем не удивившись, сказала: «У нас гости. Здравствуйте». Я кивнул. Матвей воздержался от приветствия, а вот Артем начал немного наезжать. «Привет, Наташ. Ну как это так? 2 года и даже словечком не обмолвится. Чуточку обидно». Алексей остановил Артема жестом и обратился к Наташе. «Не слушай его. Лучше накрывайте на стол. Где Катька?» «Я тут». Катя выпорхнула из дома и встала рядом с Наташей. Бросила на Алексея суровый взгляд. «Ты чего раскомандовался?» «А где Игнат?» Без тени беспокойства спросила Наташа. «Скоро будет», — ответил Алексей. «Решает неожиданно возникшую проблему». Наташа улыбнулась. «Узнаю мужа. Если возникает проблема, решает ее незамедлительно. На других перекладывать не станет никогда». «Именно в этой ситуации только Игнат может решить возникшую проблему», — объяснил Алексей. «Что-то серьезное?» — удивилась Наташа. «Нет», — Алексей отмахнулся. «Накрывайте на стол. Кушать хочется». Девушки быстро собрали на стол. Нам предстоит не завтрак, а целый пир. Закончив, Наташа и Катя вернулись в дом. Присутствовать при разговоре они не захотели. Не женское это дело. «Итак, начнем», — сказал Алексей, накладывая в тарелку вареной картошки и обильно сдабривая ее свежей сметаной. «Задаем вопросы. Я согласен ответить на большую часть». Он посмотрел на меня, подмигнул и принялся есть. Я решил налечь на салат из свежих овощей. Первый вопрос задал Матвей. К еде он решил не притрагиваться. «Давно вы вернулись? И как умудряетесь оставаться незамеченными?» 2 года посещаем родную реальность», — ответил Алексей. «Не часто, но стараемся по возможностям. Незаметными для нас быть не проблема. Отводим глаза. При желании могли сделать так, что вы нас бы не увидели». «Занятно», — пробормотал Артем, с интересом поглядывая на Алексея. «Когда вы ушли из нашей реальности, то куда попали?» «Хороший вопрос», — пробормотал Алексей. «Знаешь, Темыч, мы много где были. Веер миров огромен. Мы воевали, делали то, что умеем лучше всего. Мы обучались, мы менялись. Если рассказывать обо всем, что с нами происходило, уйдет месяц. 7 лет — срок огромный. К тому же есть миры, в которых время бежит гораздо быстрее, чем в нашем». «Временной сдвиг?» — поинтересовался Матвей. «Что-то вроде того», — ответил Алексей. «Реальность с иным течением времени. У нас проходит 1 день, а в ней успевает пролететь почти год. Я выполнял поручение Шухова. Нужен был маг с очень высоким потенциалом». «Маг?» — удивился я. «Да, в этом нет ничего сверхъестественного. В веере миров огромное множество реальностей, в которых все человеческие фантазии имеют право на жизнь. Есть и такие миры, где человеческая фантазия не работает. Многомерные миры с иными законами. Одно только присутствие в них требует огромных возможностей и энергии. Я много где побывал». Алексей взял ложку и принялся накладывать салат. «Миры, наполненные драконами, эльфами и прочими существами, не исключение. Но я искал именно мага с очень высоким потенциалом. Не чародея, способного превращать камень в золото, а мага-оператора реальностей. А эта задача не из легких». «Нашел?» Вопрос Матвея прозвучал неожиданно резко. «Да, вот только толку не было. Он отказался нам помогать. Существа, достигшие предела самосовершенства, не горят желанием помогать другим, а тем более участвовать в спасении веера миров. Для них веер был, есть и будет. Маленькие распри не интересуют. Будь я таким, как он, то, скорее всего, поступил бы аналогично. «И как вы решили проблему?» – спросил я. «Я вернулся, посоветовался с Шуховым и вновь отправился в родную реальность нужного нам мага», – рассказал Алексей, одновременно поедая салат. «Помочь он отказался, не хочет выходить за пределы родной реальности. Слишком многое там от него зависит. А отсутствие в несколько дней равняется нескольким годам. Пришлось подстраиваться мне. Я провел в родном мире мага почти 50 лет и стал его учеником. Достигнув нужного уровня, я просто ушел. Спасибо в том мире не говорят». «Ты стал магом?» – удивился Артем. «Нет», – Алексей рассмеялся. «Маг звучит слишком громко и вульгарно. Но некие навыки я приобрел». Он неожиданно щелкнул пальцами, и стало темно. Настолько темно, что невозможно увидеть собственных рук. «Кончай фокусничать!» – заверещал Артем. Щелчок пальцев, и свет вернулся. Ничего не изменилось. «Я достаточно силен, чтобы тягаться с любым из древних», – объяснил Алексей. «Во мне часть закона, и я научился ее контролировать. Игнат тоже научился. И гораздо лучше меня. По сути, он более сильный, но подобных фокусов делать не умеет. Мы измененные. Подобных результатов не достичь обычному человеку. Но мы стали частью закона и впитали его в себя. Благодаря закону мы сейчас те, кем являемся». «Вы все еще люди?» – спросил Матвей. «Вопрос звучал. Я уже отвечал на него». Алексей пожал плечами. «Отвечу вновь. Мне не трудно. Да, мы люди. Увы. Почему увы? Потому что можем перестать быть людьми и достичь больших высот. Даже древние станут нам не помеха. Сотрем в порошок. Но мы не знаем, что будет. Сохраним ли прежний разум и понятие мира? Или изменимся и уйдем блуждать по вееру миров?» Игнат вошел в террасу и подошел к Алексею. «Подпитай меня. Я не договорился». Алексей вскочил на ноги и схватил Игната за голову. Несколько секунд они стояли неподвижно, а затем Игнат сказал: «Хватит, дальше я сам». Алексей сел на место. Игнат осмотрел всех присутствующих и сел на стул рядом со мной. На мгновение я почувствовал порыв скрытой силы, идущей к нему. Игнат будто всасывает в себя непонятно что. «Ты бился с древними?» — озадаченно спросил Алексей. «Да, и проиграл. Человеческая сущность победила. Я не согласился на условия. Древние ударили первыми. Я ударил в ответ. Держался, но понял, что проигрываю. Вошел в поставленный тобою колпак и заодно подпитал его. На этом силы закончились». Алексей нахмурился. Закрыл глаза, словно сосредотачиваясь. Открыл снова и посмотрел на Игната, сказал: «Колпак держится. Древние не атакуют. Они ушли?» «Можно сказать, да», — ответил Игнат. «Они запустили процесс изменения. Конечная стадия». «Мужики!» Алексей мгновенно изменился. Я понял, что сейчас не до веселья. Тем более не до истории из жизни. Случилось что-то очень серьезное. Знать бы что. «Нам с Игнатом нужно отойти. Пообщаемся в следующий раз». Игнат и Алексей зашли в дом. Артем посмотрел на Матвея и спросил: «Ты чего-нибудь понял?» Матвей пожал плечами. «Война с древними будет. Больше ни хрена не понял». «Не знаете, в какой дом Юлю поселили?» — спросил я. Вопрос, конечно, не к месту, но если она узнает, что я приехал и не зашел, то вынос мозга будет капитальный. А возвращением Шухова и Смирнова тут явно не отделаешься. Никакие отмазки не помогут». Артем покачал головой. «Ожидал чего угодно, но не этого вопроса». «Знаю, где твоя Юлька», — сказал Матвей. «Шестой дом по счету с той стороны деревни. Там бабуля проживает. К ней подселили». Я встал. «Тогда это...» «Иди уже», — Матвей махнул рукой. «Только недолго. Чувствую, скоро станет жарко.